чувствовали отъезжающих. Квеста. От того, что сумеют выпросить сборщики квесты, будет зависеть наше существование в течение целого года. Количество собранных подаяний, картофеля, моркови, кочанов капусты имеет самое прямое отношение ко всем нам, воспитанницам монастырского приюта. Если запасов будет сделано достаточно, мы избавимся от голода и недоеданий. Девушки будут с большой охотой относиться к работе. Монахини станут уступчивее, будет меньше наказаний, изнуряющих поручений, принудительных жертв и воровства. Казалось бы, на содержание приюта должна была отпускать средства община. Казалось бы, должны же быть где-то люди, в обязанность которых входит помнить о сиротских приютах. Но на самом деле это совсем не так. Нет таких людей. Да, нет. И никто не беспокоится о том, чтобы дать приюту продукты, избавить его от голода, холода и докучливых насекомых. Наша одежда и обувь могут наводить только ужас на людей, и они действительно наводят его. Когда мы проходим по улице, люди оглядываются на нас, приостанавливаются и сочувственно качают головами. Живя за дырявым деревянным забором, рядом с кладбищем и старым костеликом, приводящим в восторг богатых туристов, мы были отгорожены тысячу миль от настоящего большого мира, от настоящих людей и человеческих условий жизни. Почему же это так? Неужели все о нас забыли? Но почему забыли? Почему? Телеги с отъезжающими скрылись за поворотом дороги. В полном молчании возвращались мы в приют. Только бы Квеста оправдала себя. Пусть те бедняки, в которых метит Квеста, не пожалеют и для нас своей трудовой картошки и капусты. Пусть проникнутся они милосердием к беспомощным, брошенным на произвол судьбы сиротам и наградят нас не только картошкой и капустой, но еще и сладкой брюквой. Если все будет именно так, то дело пойдет хорошо». Когда у нас не хватит хлеба, мы начнем печь на завтрак лепешки из картофеля, а к обеду будут подаваться порции картофеля, приправленного капустой. Малышки найдут у сестры Зеноны традиционные подарки – наши приютские фрукты, сырые брюквины, которыми она угощала их даже в самые тяжелые и голодные времена. А мы будем радоваться тому, что после трудового дня, забравшись под одеяло, сможем грызть орешки, которые, может быть, привезут вместе с остальными пожертвованиями. В тот вечер девушки, не ожидая распоряжения сестры Модесты, сами по своей инициативе отправились в часовню и молились страстно и взволнованно. Сабина и Ася небрежно выполнили свои обязанности. С грозной руганью обрушилась однажды на девчат матушка-настоятельница. В наказание за это сегодня, после полудня, очистите хлев от навоза и застелите его свежей соломой. «В наказание!» – размышляла я, глядя одним глазом на Сабину и ее Аську, орудующих вилами. «В наказание! Черт бы его взял! В наказание за неизвестные грехи мы таскали тяжелые ведра с золой, пеплом и другими отбросами». Приносили уголь из подвала и топили печи. В наказание же мы чистили картофель и выскабливали до блеска прачечную. Освобождали хлев от навоза и выполняли множество других поручений. Даже если бы каждая из нас была бы ходячей добродетелью, и то не избежала бы этих поручений. А между тем из уст матушки-настоятельницы и хоровых сестер все чаще слышалось это несуразное выражение – «в наказание». Следовательно, само монастырское благо требовало, чтобы непременно существовали плохие девушки, которым сестра Модеста могла бы в качестве наказания поручать переноску угля или уборку костела. Следовательно, непременны были и наша строптивость, и наше нахальство, и дерзость, коль на все эти грехи ссылались хоровые сестры, как только заходила речь о том или ином поручении. Если бы все были такие деловитые, как Рузя, тихие, как Зуля, покладистые, как Сабина, и такие же ловкие, как Юася, то интересно, что еще придумала бы сестра Модеста для того, чтобы определить им необходимость вынести из подвалов несколько десятков ведер грязи и мусора. Однажды ночью меня разбудили сильное движение в нашей спальне и громкие возгласы. «Талька, вставай! Наши сквесты приехали!» – кричала Юаська, соскакивая с койки. За исключением нескольких малышек, продолжавших мирно храпеть под своими одеялами, почти все девчата собрались в столовой. Здесь я увидела двух посторонних девушек, сидевших на скамейке. Я уже хотела убежать, когда одна из них вдруг воскликнула хорошо знакомым мне насмешливым голосом. «Что глаза-то вылупили? Лучше бы принесли мне перекусить что-нибудь горячее». Только теперь я узнала в ней Гельку, а узнав, все еще не могла поверить глазам своим. Закутанная в разодранную фуфайку, маленькая и сгорбленная, с лицом необычайно серым и сморщенным, она была совершенно не похожа сама на себя. Вокруг запавших глаз лежали глубокие тени, обветренные губы потрескались и кровоточили. Сидящая рядом с нею старушка с бронзовой, сильно обветренной кожей и заострившимся носиком оказалась Зоськой. «Что с вами случилось?» – испуганно пролепетала я. «У вас такой странный вид!» «Поездила бы ты на открытой телеге!» – сердито отрезала Гелька. «Да пожила бы впроголодь, да поспала бы на глиняном полу вместе с телятами. Посмотрели бы мы тогда, какой у тебя был бы вид!» «Да и выехало нас, кроме того, четверо, а назад едва не приехало пятеро», – вставила Зоська. «Заткни рот», – резко одернула ее Гелька. «А что мне молчать? Боишься, потому что ты сама не лучше Рузи? Не беспокойся, я все знаю». «Посмотрите-ка на этого ангелочка. А кто у той хозяйки украл носки, а? Кто?» «А где же Рузя?» – спросила я, не понимая, из-за чего они бронятся. «Высуни нос отсюда, увидишь!» А Зоська добавила. «Ее, наверное, уже несут. Владка с сестрой Зеноной». «Несут? Как так несут?» В коридоре послышались голоса. Мы выбежали из столовой. Сестры Зенона и Станислава несли Рузю в прачечную. Рузя, прикрывая лицо платком, негромко стонала. Впереди шла сестра Модеста, освещая путь свечой. За ними, перешептываясь, плелись девчата, все очень удивленные и подавленные. Остановившись в дверях прачечной, мы наблюдали, как конверские монахини расстилают на столе одеяло и укладывают на него Рузю. «Что с ней случилось?» – в отчаянии воскликнула Юася, заламывая руки. «А вы зачем здесь?» – сестра Модеста отошла от стола и всех нас вытолкала за дверь. «Идите отсюда!» «У Рузи приступ, и чтобы ни одна из вас не вздумала больше приходить сюда!» Мы долго не ложились спать, поджидая Гельку и Зоську, но они все не появлялись. Мы вслух высказывали различные предположения, что могло вызвать у Рузи приступ. Пришла Владка. Она была страшно перепугана и ничего не могла толком объяснить нам. Узнали мы от нее только то, что Гелька и Зоська вызваны к матушке-настоятельнице, что матушка-настоятельница ужасно на что-то сердится, и что она запретила Гельке и Зоське говорить о чем-то, а о чем именно, этого она уж не знает. Так и не дождавшись возвращения Гельки и Зоськи, мы заснули. Но сон был у нас в эту ночь беспокойным и тревожным. Он не принес нам никакого отдыха. А утром Рузи уже не было в прачечной. На той же самой телеге, на которой она ездила за квестой, ее отправили в больницу для операции кишки, пояснила нам сестра Модеста, делая особое ударение на слове «кишки». В течение нескольких дней только и разговоров было у нас, что о Рузиной слепой кишке, об операции да о том, какую еду получает Рузя в больнице. Во время таких разговоров Зоська многозначительно вздыхала и корчила двусмысленные мины. Гелька же хмуро и упорно молчала. Несколько дней после того, как наши вернулись с квесты, я помогала Сабине чистить подсвечники в старом костеле. Был уже вечер. Сабина пошла в приют за тряпкой. Сидя на ступеньке лестницы стремянки и начищая до блеска подсвечники, я раздумывала над той огромной переменой, которая произошла в Гельке и в ее поведении. Из веселой, легкомысленной она превратилась в задумчивую, беспокойную и раздражительную, словно ее угнетал тайный страх перед чем-то, что для нас всех оставалось загадкой. Я знала причину этой перемены, а так как Гельку любила я больше всех других девчат, то сердце мое было наполнено самым искренним к ней сочувствием. Бедняжка! Ее угнетала мысль, что в середине учебного года вдруг обнаружатся ее школьные и нешкольные грешки. Страшно было подумать, что станет с нею, когда обо всем этом узнает матушка-настоятельница. Услышав в костеле шаги, я сказала, не поворачивая головы: «Ты, Сабина, берись за главный алтарь, а мне оставь боковые». Ответа на мое предложение не последовало. Я в недоумении обернулась. Посередине костела стоял и беспокойно осматривался по сторонам стройный черноволосый паренек. Тот самый, которого я уже видела неоднократно. На этот раз, однако, он не выбежал из костела, заметив мой испуганный взгляд. Не переставая тревожно осматриваться по сторонам, он спросил приглушенным голосом: «Они уже приехали?» «Да», – прошептала я в ответ. «Она вернулась?» «Конечно, вернулась. А вы...» Я заколебалась, боясь, как бы не вошла в этот момент в костел Сабина. «Вы хотели бы с ней увидеться?» Она пошла в пекарню за хлебом. Он взглянул на меня как-то подозрительно. По крайней мере, мне так показалось, и, судя по всему, растерялся. Несколько минут он собирался с духом и, наконец, рискнул спросить главное. «Она здорова?» «Ну да, совершенно здорова». Уверяя его в этом, я, однако, тут же вспомнила, что Гелька вернулась с квеста сильно простуженная, поэтому, смущаясь, я добавила: «То есть не очень, потому что немного кашляет, но это у нее пройдет». Паренек мял в руках шапку, все не решаясь уйти. «Я сюда еще приду», — сказал он вдруг. «Да, через час. Пусть она меня здесь подождет». И он поспешно выбежал из костела. Вскоре вернулась Сабина. «Подожди немного!» – крикнула я ей и бегом помчалась к приюту. Гельку я застала в столовой. Она сидела над раскрытой книжкой, подперев рукой подбородок. По ее неподвижному взгляду было видно, что она не читает и даже не видит и не слышит, что делается вокруг. «Геля!» Она неохотно подняла голову. «Пойдем со мною во двор, я должна обязательно кое-что сказать тебе». Она захлопнула книжку и вышла со мною на кухонную лестницу. «Геля, я видела его», – прошептала я, беря ее за руку. «Спрашивал о тебе и страшно беспокоился». «Кто спрашивал?» «Ох, не притворяйся ты», – сердито воскликнула я, чувствуя, что мы начинаем тратить время попусту. «Я ведь и так все знаю. Это не значит, что я подслушивала специально, но так уж получилось, что я все слышала, а его я видела уже несколько раз. Помнишь, когда мы шли по улице, а он стоял возле почты со своими приятелями? Ты и Рузя были тогда в одной паре впереди меня, и он смотрел на вас. Так вот, он пришел узнать, вернулись ли вы из квесты. Очень хочет увидеться с тобой». «Но ведь я ничего не смогу сказать ему о ней», – с печалью в голосе прошептала Гелька. «Даже мне нельзя навестить ее в больнице». «В больнице? Ну да, ведь Рузя же еще там лежит». Я замолкла, не будучи в состоянии сказать что-либо членораздельное от того безмерного удивления, которое овладело мною. Какие-то смутные нехорошие догадки начали витать в моем возбужденном мозгу, но я, чтобы сразу же избавиться от них, спросила Гельку: «Послушай, а какое отношение ко всему этому имеет Рузя?» «Но ты же ведь сама сказала, что знаешь все», — усмехнулась с ехидством Гелька. И вдруг она, словно у нее исчезли последние силы, безвольно опустила голову мне на плечо и тихо расплакалась. «Ох, Таля, Таля, если бы не сестра Зенона, не знаю, что бы с ней стало. Может быть, даже умерла бы. Она так ужасно стонала, а кругом была ночь и стоял страшный холод. И мы были далеко от людей и жилья, только возле леса виднелась какая-то изба». И тогда сестра Зенона взвалила Рузю себе на спину и понесла в эту избу, а я осталась сторожить телегу. Я слушала ее, остолбенев. «Значит, это не ты плакала тогда в костеле?» «Когда?» – спросила она, вытирая глаза. «Перед отъездом за квестой». «Да ты с ума сошла! Если бы я хотела, так могла бы иметь 10 таких лапсердаков». Но он высмотрел себе Рузю, лазал за ней всюду и ходил просто по пятам, как теленок за коровой. Закончила она со злостью. «А матушка знает об этом?» «Конечно знает. Как только мы приехали, эта подлая Зоська немедленно помчалась к ней с доносом. Я просто не представляю себе, что будет, когда Рузя вернется из больницы. Ты-то ничего не знаешь, а я подслушивала в уборной, когда Рузю положили в прачечной». Сестра Модеста стояла над ней и говорила. Говорила, столько наговорила, что ошалеть можно. «Слушай», – начала я решительно, – «ты должна пойти в костел и все рассказать ему. Он ничего не знает, потому что…» Я запнулась, но, преодолев стыд, храбро закончила. «Потому что я думала, что он ведет речь о тебе, и отвечала ему все наоборот. Он должен прийти через час». «Хочешь, я побегу сейчас в костел и вызову оттуда Сабину?» Вызвать Сабину было нетрудно. Когда я предложила ей заняться после ужина мытьем посуды вместо того, чтобы чистить подсвечники, она немедленно и с радостью согласилась на такое заманчивое предложение. Лежа в спальне на койке, я с нетерпением ожидала возвращения Гельки из костела. Наконец она пришла и начала молча раздеваться. «Ну так что там?» – прошептала я. Не дождавшись ответа, я скинула с себя одеяло и подбежала к ее койке. Она лежала, скорчившись, уткнув голову в подушку. «Все рассказала ему. А он что?» «Завтра скажу тебе». Она еще глубже зарылась головой в подушку и оттолкнула меня рукой. На следующий день, идя после полудня с дровами из сарая, я неожиданно столкнулась в коридоре с Рузиным пареньком. Энергичным, решительным голосом он требовал, чтобы его пустили к матушке-настоятельнице, с которой он желает поговорить лично. Но сестра Модеста слушала его требования с абсолютно бесстрастным, холодным выражением лица. Видя, что я приостановилась возле них и начала прислушиваться, она повернулась ко мне и сказала с плохо скрываемой злостью: «Наталья, прошу немедленно идти в столовую». Во время рекреации Гелька отвела меня в угол. «Он был у матушки». «Ты подслушивала?» – обрадовалась я. «Нет, не удалось. Сестричка прогнала меня из-под двери. Я увижусь с ним в нашей вечерней школе, и тогда узнаю обо всем. Жди меня в прачечной». Едва я переступила порог прачечной, как услышала возбужденный Гелькин голос. «Ты знаешь, зачем он был у матушки? Хочет с Рузи пожениться». «А матушка что?» Придя немного в себя от удивления, прошептала я. Даже не дала ему докончить. Встала в 4 шагах от него, руки спрятаны в рукава, голову отвернула в сторону, словно один вид его вызывает у нее отвращение. Сказала только, что теперь Рузя должна мыслить лишь о том, чтобы вымолить у Бога прощение за свой грех, и ни о чем более. А потом запретила ему входить в приют, чтобы и не думал когда-либо снова зайти сюда, понимаешь? Он ужасно несчастливый кавалер. Представь себе, в больнице монахини не разрешают ему даже повидаться с Рузей. «Не может быть, ведь там же санитарки!» «Глупая! Эти санитарки тоже монахини! Они знают обо всем и держатся тех же взглядов, что и наши сестрички!» «Может быть, когда Рузя вернется, мы что-нибудь и придумаем для нее?» Однако Рузя к нам больше не вернулась. Прошло 2 недели. Однажды вечером во время молитвы сестра Модеста сказала нам: «Начиная сегодня, 10 дней подряд, будете читать утром и вечером по 5 раз «Богородице Дева, радуйся» за спасение души одной из вас, которая своим грехом потеряла милость Божью». И это было все, чем приют наш почтил память Рузи. Ее паренька я видела еще не раз. Убежденный в том, что Рузя спрятана где-то у нас, он дважды вламывался в приют, а когда монахи не выбрасывали его, целыми часами выстаивал возле калитки. Люди, проходившие мимо, поглядывали на него с недоумением. Случалось, что и мы, несмотря на бдительное око сестры Модесты, проходили поблизости от него. Однако, одержимый в своем упорстве, он не двигался с места, не обращал ни на кого ни малейшего внимания и продолжал терпеливо нести свою необычную вахту возле нашей калитки. А потом он вдруг исчез. Рузю же монахини из больницы вывезли в другой приют, даже в другой город. Так, по крайней мере, сказала нам сестра Модеста. Однако Гелька так долго и упорно увивалась за сестрой Доротой, сделала ей ночные туфли, выскоблила до блеска прачечную и заштопала ее к скуфью, что та не выдержала, смягчилась и поведала Гельке страшную тайну, которая потрясла нас. Оказывается, Рузя сбежала из больницы, и никто нигде больше ее не видел. Монахи не боялись придать этому щекотливому делу широкую огласку и потому отказались от поисков сбежавшей. С тех пор, когда сестра Модеста во время молитвы произнесла суровым голосом «За грешную душу, которая обманула доверие Бога, 5 Богородицы Дева радуйся», тотчас же Гелька, я и Иоася по обоюдному сговору мысленно добавляли сочиненную мною просьбу и с жаром, сердечным волнением: «Помоги, Господи Боже, встретиться ей со своим парнем, сделай так, чтобы никогда больше не затянули ее в приют. Смилуйся, Боже, над нею, спаси ее от сестер и не делай ее монахиней». Нет ничего более прекрасного, чем признание Божие, когда Господь сам стучится в душу и зовет ее к себе, сказала нам однажды сестра Модеста. Это было как раз после того, как мы вернулись от вечерней, и монахиня была в самом хорошем расположении духа и даже склонна к возвышенным рассуждениям, что с нею время от времени случалось. «А как же его можно почувствовать?» – спросил кто-то. «Это тайна между Богом и душой». «Ну хорошо», – рассуждала вслух Йоася. «А если бы, к примеру, у меня было такое призвание, то как бы я о нем узнала?» «Узнаешь его по особому состоянию, в каком будет находиться твоя душа. Призвание может прийти неожиданно. Бывает так, что человек, совершенно далекий от мысли о пострижении в монахи, в один прекрасный день начинает вдруг испытывать непреодолимое тяготение к этому и ни к чему иному. В его существе происходит что-то необыкновенное, а этим как раз Бог и дает знать, что он избрал эту душу для себя, что требует ее непременно». Он словно нацепляет ее на крючок, с которого душа уже соскочить не может. Мы слушали и согласно кивали головами. Значит, сестра Модеста пошла в монастырь, почувствовав к этому свое глубокое призвание. Так, во всяком случае, утверждала сестра Юзефа. И что такое особое Господь Бог мог усмотреть в ней, что потребовал ее непременно к себе? Мы молчаливо удивлялись непонятным вкусом Господа Бога. В ту же ночь Юася присела на мою койку и испуганным голосом сказала: «Мне кажется, что я услышала свое призвание». «Не может быть!» «Да, так», – процедила Юася, дрожа от волнения. «Ведь сестра Модеста говорила, что это может прийти совершенно неожиданно. Что же мне теперь делать?» «Да ты подожди! Откуда ты знаешь, что это именно и есть призвание?» Я чувствую себя так странно, как никогда еще в жизни не чувствовала. Никогда в жизни так не чувствовала? Нет, подожди, может быть, раз или два в жизни и было у меня что-то подобное, но тогда я не знала, что это и есть Божье призвание. Ну и что же? И вот снова пришло оно ко мне, сегодня ночью. А сейчас? Совершенно не приходит, все хуже. Ой-ой, никогда я еще не чувствовала себя так, пожаловалась она со стоном. Меня вдруг осенила мысль, что, может быть, и ко мне когда-нибудь уже приходило божественное призвание, только я не знала о нем, поэтому я спросила с любопытством. «А где ты его больше всего чувствуешь?» «Да везде, во всем. В голове, возле сердца, в ногах. Но я не хочу иметь призвание. О, хоть бы до утра прошло у меня оно». «А что ты станешь делать, если не пройдет, и сестра Модеста заметит, что к тебе пришло призвание? Должна будешь пойти тогда в монахини, верно?» «Ни за что на свете!» – схлипнула Юаська. «Пойду выпью воды, может быть, пройдет, да помолюсь, чтобы Господь Бог взял назад это призвание». На другой день после вечерней молитвы девчонки, как обычно, покидая часовню, собирались взяться за выполнение различных поручений. Только одна Юася не двигалась с места и продолжала упорно стоять на коленях. Это обратило на себя внимание сестры Модесты. «Почему Юася все еще на коленях?» «Потому что она молится за божественное призвание», – тут же съехидничала Зоська, которая была посвящена во всю эту историю. Девчонки начали громко смеяться, но сестра Модеста тут же утихомирила их и, обращаясь к Юасе, сказала необычайно ласковым и доброжелательным тоном. «Довольно, дитя мое, Богу хватит и одного искреннего порыва. Отнеси-ка сейчас Сабиной пойло для коровы». Юася послушно встала. Как только в спальне погас свет, я подошла к Юаськиной койке. «Ну так что же, прошло?» «Откуда же?» – быстро повернула ко мне голову Юася. На ее бледном лице лихорадочно блестели глаза, так что блеск их был виден даже в темноте. «Я чувствую себя так странно, так странно. Может быть, и в самом деле у меня призвание? Терри-фери-ку-ку!» «Слишком мала ты!» «Ого, да святая Тереза тоже была маленькой!» «Но она зато не воровала, а ты таскаешь у девочек в школе завтраки!» «Ну и что же, что таскаю? Мне хочется есть, вот я и таскаю!» «Святые делали не такие штуки!» Ксенс Катехета сам говорил, что святой Франциск утопал в разврате, прежде чем стал святым, и святой Августин то же самое. «Впрочем, а какое тебе до этого дело? Иди оставь меня в покое!» Обиженная, она повернулась ко мне спиной. Распространенная Зоськой весть о том, что Юася чувствует призвание, дошла до всех девчат. Когда в воскресенье после окончания богослужения мы выходили из часовни, я шепнула Юасе, продолжавшей стоять на коленях и самозабвенно перебирать четки. «Кончай, а то твой завтрак пропадает!» Юася вскочила с места, но, встретив внимательный взгляд матушки-настоятельницы, поспешно вновь опустилась на колени, набожно закинула голову назад и сложила руки перед подбородком. Губы ее начали усердно шептать молитву. Шедшая за мной Гелька нарочно захлопнула ее молитвенник и, наклонившись к ней, предупредила: «Зоська возьмет твою порцию». Юася взглянула на Гельку с испугом, хотела подняться с коленей, но ее удержал на месте пристальный взгляд, следивший за нею сестры Алоизы. Все хоровые сестры из-под своих опущенных вилонов украдкой присматривались к Юасе, и Юася, прикованная к месту их сверлящими взглядами, оставалась в часовне. А час спустя она хныкала возле дверей в кухню. «Сестра Романа, девчата съели мой завтрак!» Из трапезной вышла сестра Модеста. С завистью мы наблюдали за тем, как Юася брала из ее рук стакан киселя и несколько сухариков. «Потерю завтрака считай своим пожертвованием Господу Богу», — ласково сказала ей сестра Модеста. Христос охотно принимает от нас такие маленькие жертвы. Святая Тереза, питаясь салатом, всегда большую часть его жертвовала святому чаду. «Тогда я жертвую свой кисель святому Франциску», – бухнула вдруг Юася, искоса взглянув в нашу сторону. Мы смотрели, как она, держа стакан обеими руками, с жадностью уплетает кисель за обе щеки, и ненавидели ее все больше и больше. Сестра Модеста, не спуская глаз с Юаси, перешептывалась о чем-то с сестрой Романой. «Пойдемте отсюда, а Юася и святой Франциск пусть спокойно допивает свой киселек». И Гелька, засмеявшись, побежала в столовую, увлекая нас за собой. После обеда сестра Модеста холодно сказала: «Гелька в наказании будет лишена сегодня рекреации». И, направляясь уже к дверям, она добавила сердечным тоном, обращаясь к Юасе: «Возьми, Юася, плащик. Вместе со мною пойдешь на вечернюю к отцам и иезуитам». Когда Юася укладывалась спать, из-под одеял раздавались голоса: «Возьми, Юася, плащик. Юася, может, хочешь кисельку? А как святой Франциск? Отблагодарил он тебя за сухарики?» И прочее в том же духе. Юася расплакалась, но ни одна из девушек не подошла к ней, не заговорила с нею. По молчаливому сговору она была лишена и той небольшой радости, с какой мы, несмотря на бдительное око монахинь, иногда приходили друг к другу и которая несколько сглаживала наши приютские невзгоды. Радостью этой была моральная поддержка друг друга. Хорошо понимая, что именно она потеряла, чего лишилась, Юася выплакала в соломенную подушку всю свою обиду и печаль. Она рыдала так громко и так жалобно, что Гелька, не в силах больше слушать это, подняла голову с подушки и сказала со злостью: «Чего рычишь? Кончи завтра выдуриваться, тогда простим». «Хорошо». Однако на другой день к ней снова спустилось с неба божественное призвание, и все осталось по-прежнему. Видя, что сестра Модеста, как и накануне, продолжает внимательно наблюдать за ней, Юася после общей молитвы снова осталась на коленях молиться в часовне. Она прижала руки к груди, вознесла очи к небу и, забыв о завтраке, провела в молитве минут 20. В тот же день сестра Модеста освободила ее от обязанности убирать монастырский двор. «Будешь присматривать за пеларгонией на окнах и в тех горшках, что на веранде», — сказала она ей. «Эту Юаську надо отлупить», — решительно заявила Гелька. «Мы трудимся, как валы, а она, видите ли, будет обтирать листочки на пеларгониях. Сегодня сестра Модеста снова вынесла ей что-то съедобное из трапезной». «И забьем ее», — поддержала я Гельку. «Когда?» — заинтересовалась Зоська. «А тебе какое дело? Ты ведь сама донесла хоровым сестрам о божественном призвании Юаськи. С этого все и началось». Сидя в одних рубашках, свесив с кое голые ноги, мы с нетерпением поджидали в спальне Юаську. Но вместо нее появилась сестра Модеста. «Спать, спать, девчата. Почему сидите?» «А где Юаська?» «Осталась в часовне молиться». «За кого?» «У сестры Дороты болят зубы. Юася молится за нее». В понуром молчании мы укладывались спать. Рано утром сестра Модеста, раздав несколько тумаков малышам, не желавшим вылезать из-под одеял и громко хныкавшим, заботливо склонилась над Юаськой, которая блаженно нежилась в постели. «Юася, у сестры Дороты перестали болеть зубы». При этом лицо монахини светилось радостью и вдохновением. Она поправила одеяло на ногах громко позевывающей Юаси, потом выпрямилась и взволнованным голосом запела утреннюю молитву. «Утренний бо дух мой ко храму святому твоему». Вынося из кухни ведра золы, я с жадностью уловила каждое слово нашей опекунши, которая беседовала со старой сестрой Романой, а та согласно кивала ей головой. «Бог мог высмотреть себе, такая маленькая девчушка, сколько есть подобных случаев. Возьмем хотя бы Бернадетту, а Юася ведь значительно религиознее ее». И в этот же день Юася, вместо того, чтобы вместе с нами колоть дрова, молилась в часовне за здоровье сестры Романы, которую донимал Чирий. Правда, Чирий, которому все время прикладывались компрессы, вскоре лопнул без чьей-либо помощи, но тем не менее Юася все же получила от сестры Романы стакан сливового компота и кусочек материи, потертой о кость святой Кинги. А матушка-настоятельница, до которой уже дошли слухи о благотворном действии Юаскиных молитв, вручила ей несколько святых образков. «Смотрите, эта мартышка уже творит чудеса, лечит чирии зубы!» — ревела от злости и зависти Сабина, которую Юаскины успехи лишили покоя и сна. «Я тоже молилась, когда у сестры Станиславы была чесотка, и она у нее прошла. Честное слово, прошла!» — уверяла Сабина сестру Модесту, которая слушала ее откровение с презрительной усмешкой. «Не верьте, сестра Юаски! Сегодня ночью мне святой Антоний говорил, что между нами проползет змея. Вот она-то и является этой змеей. Говорю же сестре, пусть сестра меня выслушает. Она даже и молитв-то не читает, а только делает вид, что молится». «Зависть, зависть, Сабинка», — презрительно ответила сестра Модеста. «Завидуешь ей в том, чего сама не имеешь». «Чего?» — сестра Модеста обвела презрительным взглядом наши злые физиономии и сказала с какой-то обидой в голосе: «Может быть, это маленькая душа, одаренная Божьей милостью, призвана исполнить специальную миссию». «Какую?» Поскольку монахиня молчала, мы начали громко и настойчиво кричать: «Ну что же, пусть сестра говорит, почему сестра замолчала? Мы хотим знать, какая такая миссия, Юаси, какая, а?» «Расшевелить ваши окаменевшие сердца», – отрезала монахиня и, ни на кого не глядя, вышла. «Я этого не перенесу», – жаловалась Гелька. «Я убью эту Юаську, подожгу монастырь и еще черт знает что сделаю. Мы тут же все с ума посходим, даю слово, что я подожгу приют. Пусть уж будет с ним покончено раз и навсегда». «Наверное, мы все сойдем с ума», – согласилась я с Гелькой. Сабина ходит уже сама не своя от зависти. Не хватало еще увидеть, как и на нее опустится с неба призвание. В эту ночь всех нас неожиданно разбудил какой-то шум. Я открыла глаза. Возле койки Сабины стояла сестра Модеста со свечой в руке. Сабина сидела на разворошенной постели, качала головой с редкими жидкими волосами и причитала, всхлипывая: «Был здесь, честное слово. Стоял здесь и трогал мое одеяло, хотел что-то сказать мне». «Кто был у Сабины?» – удивленная спросила я Гельку. «Святой Антоний», – буркнула она, зябко кутаясь в одеяло. «В скором времени все святые переберутся с неба в нашу вонючую яму». Сестра Модеста слушала причитание Сабины. «Трогал одеяло, потому что было темно и не видно, где я лежу, а потом засветился орел вокруг его головы, и он, как только меня увидел, поднял палец к небу и сказал, но то, что он сказал, я могу повторить только матушке по секрету». Сабина начала всхлипывать еще больше. «Видно, святой Антоний добивается от тебя какого-нибудь пожертвования», — коротко пояснила сестра Модеста. «Поэтому завтра во время рекреации вымоешь бензином линолеум и натрешь паркет в часовне». И сестра Модеста загасила свечу. В темноте мы услышали шум удаляющихся шагов. «О, раны божьи!» – раздался вопль Сабины. «Это я-то должна натирать паркет и мыть линолеум? Да у меня еще руки не зажили от последней стирки». «По делам тебе», – довольная засмеялась я. «А ты думала, наверное, что кисельку получишь? Не нужно было связываться со святым Антонием». «Правильно», – подхватила Гелька. «Какого дьявола будешь нас по ночам? Даю слово, что если кому-нибудь еще покажется какой-нибудь святой, то я переломаю тому все кости». Тишину, сразу наступившую спальню, прерывали только всхлипывания Сабины. Кругом было темно, холодно и мерзко. Ни одна из нас уже не могла уснуть до самого утра, Мы ворочались на своих койках сбоку на бок, удрученные и темнотой, и всхлипываниями Сабины, и собственной бессонницей. В течение нескольких следующих дней казалось, что весь наш приют сошел с ума, и что никогда уже здравый смысл не вернется в эти заплесневевшие от сырости стены, обвешанные образами святых. После Йоаськи и Сабины почувствовала вдруг милость Божью Зоська. Во время вечерней тайной молитвы, когда каждая из нас должна была просить у Бога покровительства и заступничества для монастыря, она вдруг громко вскрикнула и упала лицом прямо на пол. Мы бросились к ней, думая, что у нее очередной приступ эпилепсии, которой она страдала в течение последних 2 лет. Но Зоська сама подняла голову и, страшно ворочая глазами, выдавила из себя: «Божья Матерь обратилась ко мне!» Сестра Модеста нахмурила брови. Мы смущенно молчали. А Зоська тем временем медленно и неуверенно поднималась с пола. «Пойду в часовню, чтобы остаться наедине с собой». «Вот уже третья рехнувшаяся», — сокрушалась Гелька, которая вместе со мною мыла пол в прачечной. «Теперь пойдет дальше. Скоро наши задрипанные малышки начнут, как ангелочки, порхать на крылышках под потолком». Гелька решительно объявила войну заразительной мании божественного призвания, начало которой положила Йоаська. Встретив Зоську, окруженную толпой жадных на всевозможные новости девчонок и непрерывно повторяющую «Ей-богу, Божья Матерь говорила мне», она бросила ей: «Я даже знаю, что она тебе сказала, чтобы ты почаще натирала голову керосином, а то вши капают с тебя, как дождь». Однажды, вернувшись из школы, я застала почти всех девушек в столовой. Они бегали из конца в конец комнаты, давясь от смеха. Оказывается, Йоаська и Сабина устроили между собой драку. Сабина, схватив Йоаську одной рукой за косу, с сопением колотила ее по спине, а Йоаська с визгом впилась ногтями в налившуюся кровью шею Сабины. Сестра Модеста с трудом разняла их. Они встали друг против друга, тяжело дыша и поправляя на себе смявшееся платье. «Подрались, ей-богу, из-за того, что никак не могли дотолковаться, которая из них святее!» До слез хохотала Гелька. Неожиданно ее смех заглушил сердитый голос сестры Модесты. «Сабина Йоаська, немедленно отправиться в часовню стоять на коленях!» Провинившиеся вышли. А монахиня, поправив на голове велон, обратилась к нам: «Бессовестные мерзкие девки! И как это еще Господь Бог не покарал вас всех за те подлости, которые вы вытворяете? Передайте тем двум, что они обязаны вычистить чердак за все те безобразия, которые они здесь учинили. Кроме того, пусть каждая из них сама назначит себе искупление вины и сообщит мне о нем после ужина». После вечерней молитвы Йоася подошла к сестре Модесте и, жалобно всхлипнув, поцеловала ей руку. «Я уже назначила себе искупление». «А ты?» – обратилась монахиня к Сабине. «Я еще нет, но думаю о нем. Помните, меня вы можете обмануть, но око Божьего никогда». Мы размышляли над тем, какое искупление взяли на себя обе наши святые, когда в прачечную влетела разгневанная Зоська. «Вот свинья!» – заорала она еще с порога. «Представьте себе, Сабина попросилась у сестры Алоизы натирать полы. Это ее искупление. Ну и сестра Алоиза приняла ее. А теперь Сабина обжирается хлебом, потому что в детском садике еще со вчерашнего дня оставалось много кусков». «А Йоаська?» «Эта совсем с ума сошла. Заперлась в хлеве и сидит там. Я стучалась, стучалась, но она даже голоса не подала. О чем она думает?» «Лучше бы в искупление вины чулки малышкам выстирала. Целый тюк их лежит уже неделю», — вздохнула какая-то из девушек. Йоася появилась за столом во время ужина. Она сидела, неестественно выпрямившись, двигалась неловко, словно какой-то физический недостаток ограничивал свободу ее движений. И вообще это была уже не та Йоася, от веселости и резвости в ней и следа не осталось. На ее побледневшем лице теперь всегда было написано кислое выражение, а под опущенными глазами красовались огромные синяки. Пушистые некогда косы она связала в один пучок, который как-то странно торчал у нее сзади, оттопырив даже платье. Проходя по коридору, она не подпрыгивала, как раньше, на одной ноге, а плелась медленно, важно, и эту теперешнюю Юасю мы ненавидели всем сердцем. Юаська это чувствовала и со слезами на глазах обещала нам исправиться. Но стоило только показаться поблизости сестре Модесте, которая спрашивала ее вкрадчивым голосом: «Ты не забыла, Юася, прочитать свою часть четок?» Как Юася тут же превращалась в богобоязненную послушницу. Через несколько дней после того, как Сабина подралась с Юаськой, меня разбудил среди ночи громкий плач. Я села на койке и осмотрелась. Матушка-настоятельница и сестра Модеста, обе со свечами в руках, стояли, склонившись над койкой Сташки. Я выскочила из-под одеяла, одолеваемая любопытством посмотреть, что там происходит. В этот момент сестра Модеста дала звонкий тумак малышке, ударив ее по голому заду, торчащему из-под одеяла. Получившая тумак громко вскрикнула и, протирая глаза, села на койке. Это была Людка. Перепуганная Сташка спряталась за ее спину. Я сразу же поняла, в чем дело. Эта сестра Модеста схватила на месте преступления обеих малышек. Они, Сташка и Людка, спали вместе, на одной койке, что в нашем приюте было строго-настрого запрещено и считалось самым тягчайшим аморальным поступком. Тем временем Людка, усевшись на койке, крутила во все стороны головой, удивленно тараща глаза то на одно, то на другое суровое монашеское лицо. Все девушки проснулись и с нетерпением ожидали, что же будет дальше. Людка, так неожиданно и жестоко пробужденная ото сна, не чувствуя за собою никакого преступления, решила, что просто подошло время вставать, поэтому она набожно сложила руки и дребезжащим голосом начала молитву. «Ангел Господень!» Я взглянула на девушек. Все они сидели неподвижно и недоуменно смотрели то на монахинь, то на малышек, Людку и Сташку. Дребезжащий голосок продолжал с усилием. «Возвещал Деве Марии, хватит!» Сестра Модеста стянула ее с койки. Людка стояла теперь на полу и, перенеся взгляд с настоятельницы на воспитательницу, мужественно сдерживала плач, подступавший у нее к горлу, и тянула слова молитвы. «Ся раба Господня!» Сестра Модеста и матушка-настоятельница неподвижно застыли по обе стороны от койки, на которой, свернувшись словно котенок, клубочком лежала Сташка и испуганно блуждала взглядом по их зловещим фигурам. «Да будет мне по слову твоему!» – всхлипывала Людка, которая выглядела сейчас совсем маленькой и беззащитной рядом с неподвижными, черными и широкими фигурами монахинь. Мне показалось даже, что обе они почему-то стали выше ростом, лица их заострились, а свечи, которые они держали в руках, были тоже больше и длиннее, чем обычно. Зловещую тишину спальни прервал вдруг чей-то необычно грубый голос. «Пусть матушка не разрешает ее бить!» «Сабина! Это сказала Сабина!» Напряжение в зале было так велико, что даже дух захватывало, а Сабина повторила охрипшим голосом, заикаясь на каждом слове. «Пусть матушка не разрешает сестре Модесте бить малышей!» Матушка шевельнулась. Опустив голову, она с минуту постояла в молчании, словно глубоко задумавшись, а потом выдавила из себя. «Да». Она отошла от койки и, шелестя рясой и ни на кого не глядя, вышла из спальни. Мы проводили ее ненавидящими взглядами. «Да». Что же это Соломонова «да» могло означать по существу дела? Когда мы обернулись, то сестра Модеста с длинным тонким хлыстом в руке направлялась уже в сторону Людки. Мы сидели, как окаменевшие, не в состоянии выдавить из себя ни звука. А наша опекунша на цыпочках подбиралась сзади к Людке, которая, накрыв голову одеялом и сжимая ее обеими руками, душераздирающе рыдала. «Людка, убегай! – гаркнула Сабина. «Сестра хочет бить тебя!» Просвистевший над Людкиной спиной хлыст угодил в край одеяла, а Людка стремительно бросилась под койку. И вдруг все словно с ума сошли. Дружным хором девчонки начали со своих мест руководить движениями Людки, которая в темноте блуждала под койками. «Людка, осторожнее, не туда, назад, назад, теперь прямо, дальше, дальше!» Людка на четвереньках металась под койками взад и вперед через всю спальню. Сестра Модеста, отшвырнув в сторону хлыст, притащила из своей кельи зонтик с изогнутой ручкой, которым она словно крючком пыталась зацепить Людку, как зацепляет кота или клубок ниток, закатившийся под кровать. Перегнувшись почти пополам, запыхавшись, она пихала зонтик под каждую койку, носилась в проходах между койками, стараясь во что бы то ни стало поймать сбежавшую. И тогда-то Сабина свершила поступок, который стер с нее пятно комизма, увековечил ее имя в истории приюта и окружил его венком славы. Услышав крик Людки, возвещавший о том, что ручка зонтика наконец-таки зацепила ее, Сабина, совершенно разъяренная, бросилась к той койке, схватила с нее матрас, приподняла его и со всей силой обрушила на голову сестры Модесты. В тишине, которая моментально воцарилась в спальне, слышно было только шелестение осыпающейся соломы. Монахиня исчезла под лопнувшим матрасом. Сабина коротко, победоносно вскрикнула и в еще большем возбуждении набросила на шевелящуюся копну соломы одеяло, за которым последовали подушка и две доски от койки. Ее азарт предался и нам. Мы все словно ошалели. С криком мы швыряли Сабине все, что только попадало под руку. Одеяло, матрасы, доски, мешки. Кто-то погасил свет». И вот темноту, несмотря на писк, шум, истерический смех, вопли, прорезал захлебывающийся голос, в котором звучали животный страх и бешенство. «Спасите! На помощь!» В дверях спальни с фонарем в руке появилась матушка. За ее спиной виднелись перепуганные лица хоровых сестер. «Боже мой! А что было потом? О тайны темных коридоров и монастырских залов! Сколько же вас там, холодных, гулких, беспощадных, жестоких, отвратительных! В одном ночном белье, босые, с поднятыми вверх руками, мы стояли на коленях в холодном, промерзшем насквозь коридоре. Сестра Алоиза, прохаживаясь между рядами воспитанниц, шепотом читала молитвы и время от времени внимательно поглядывала в нашу сторону, чтобы кто-либо из нас не опустил поднятых вверх рук. Когда двум малышкам сделалось дурно, самые младшие от наказания были освобождены, а мы оставались на коленях до самого рассвета. Как только первые утренние лучи осветили наши желтые лица, а ангеле Божий закончился дружным хором кашля, сестра Алоиза, не глядя на нас, сказала пренебрежительно: «Сестру Модесту вы больше не увидите. Сегодня она покидает наш монастырь. Она служила вам своими незаурядными знаниями, своим умом и добротой. Но вы были недостойны ее усилий. Молитесь, чтобы Господь Бог простил вам ваш недостойный поступок». Она уезжала. А значит, несмотря ни на что, победа за нами. Сладость этой победы, позорное бегство сестры Модесты, поспешно оставляющий приют, сгладили нам тяжесть дней, в течение которых мы были обречены на искупление своей вины и на покаяние. Отъезд сестры Модесты вдохнул в нас уверенность в своих силах. Однако эта уверенность значительно уменьшилась, когда мы узнали, что нашей новой воспитательницей будет назначена сестра Алоиза. Зато мы горячо радовались, видя, как изменилось поведение и отношение к окружающим Сабина. Да, Сабина, которая с того момента, как швырнула матрас в голову монахини, жила все время в каком-то возбуждении, окруженная уважением старших девушек и любовью малышек, начала играть значительную роль в жизни нашего приюта. Она перестала общаться со святым Антонием, и он уже больше не грезился ей по ночам. Зато у нее широко раскрылись глаза на бедствие наших самых младших девчушек. Через некоторое время стало совершенно очевидно, что она заняла в их сердцах то место, которое раньше занимала Рузя. И именно Сабина потребовала выяснить причину, почему Людка, нарушая запрет, провела ночь в койке Сташки. Мы вызвали Людку в прачечную, где и учинили ей тщательный допрос. Она вошла в прачечную, тихо всхлипывая и кусая кончик своего передника. Гелька, я и Сабина, сидя рядом на скамейке, молча глядели на перепуганную малышку. А потом Сабина с материнской строгостью сказала: «Перестань реветь, опусти передник и отвечай нам честно. Зачем ты забралась в койку к Сташке?» Только при одном напоминании о той злополучной ночи у Людки снова потекли из глаз обильные слезы. «Ну так что же?» «А я боялась». «Чего?» «Спать рядом с Йоасей». Койка Йоаси стояла рядом с Людкиной. «Ты одурела, что ли?» «Не одурела, только она ночью хрустит». «Что ты болтаешь?» «Я же говорю, хрустит. Вот я и боюсь». «Чем же она хрустит? Зубами, костями?» «Не знаю». Мы отправили Людку за дверь, а сами постановили лично проверить это дело. В ту же ночь мы тихонько подошли к Йоаськиной койке и склонились над ней, прислушиваясь. Йоася лежала, разметав руки, беспокойно, неравномерно дыша. Время от времени она тихонько стонала. «И вовсе не хрустит», – разочарованно сказала Сабина и собралась уже уходить. Но Гелька в это время отогнула край одеяла и чиркнула спичкой. Йоаська лежала, скорчившись, а из-под подушки, как змея, у нее торчал конец плетеного соломенного жгута. Гелька схватила его и слегка потянула на себя. Захрустела солома. Йоася беспокойно шевельнулась и застонала. Ее живот и бедра были обернуты в несколько слоев плетеными соломенными жгутами. Мы быстро юркнули в свои койки. «Знаете что?» – тихо спросила Сабина. «Она сплела этот жгут в хлеве. Когда так долго там сидела, помните?» «С ума сошла!» – вздохнула Гелька. «Не иначе, как с ума сошла. Вериги она себе выдумала, что ли?» «Давайте спать. Посмотрим, что будет дальше», – заключила я дискуссию. А Йоася все больше и больше уверялась в своем божественном призвании, таская на себе соломенные вериги. Вместе с хоровыми сестрами она ходила на вечерние к отцам и иезуитам, сматывала крученые нитки в клубки, выполняла всевозможные личные просьбы, штопала монахиням головные уборы, вязала им ночные тапочки. Взамен она была освобождена от обязанности производить уборку, чистить картофель, мыть посуду, носить помои свиньям, очищать хлев от навоза. С настойчивостью и упорством, достойными святой, она делала все, чтобы занять в сердце нашей новой воспитательницы то же место, какое она занимала у сестры Модесты. И ей это, несомненно, удалось. Сестра Алоиза страдала сахарной болезнью. Вынужденная придерживаться строжайшей диеты, она глубоко ненавидела всех, у кого были хороший аппетит и здоровый желудок. Наш никогда не утомляемый, никогда не прекращающийся голод возбуждал в ней озлобление, презрение и ужас. Когда голодные малышки устроили